22. Утренняя смена в Пантелеимовской лечебнице начиналась на широком крыльце с четырьмя пологими ступенями, ведущими к истертым временем одутловатым колоннам на небольшой площадке у входной двери. Именно там пришедший на работу персонал наскоро обменивался приветствиями и животрепещущими новостями. Сегодняшний вопрос, который озвучил доктор Громов, касался потрясающего события. Служащих здравоохранения обещали поставить на довольствие в народном комиссариате. «Будут давать пайки», — заявила вездесущая Зоя, победоносно глянув на служивцев. «В Мариинской больнице докторам уже выдавали продовольствие». Она закатила глаза, сосредоточилась и, сгибая пальцы, перечислила. «Фунт пшена и 10 сушеных воблин». Упоминание о крупе вызвало оживление среди беседовавших. Люди радостно переглянулись, предвкушая окончание голодной зимы, казавшейся совсем нескончаемой, но слово «вобла» пробуждало совсем другие чувства. — Ох уж это вобла! — со вздохом сказала терапевт Громова. — Видеть ее не могу. Впрочем, ее мнение разделяли многие петроградские обыватели. Казалось, что город был пропитан резким запахом этой небольшой твердой рыбки, просвечивающей желтовато-ржавым нутром. Ее клали в кашу, из нее варили суп, размягчая горячей водой, совали в рот младенцам в люльках и безумным старикам в богадельнях. Неизвестно, откуда вобла появилась в таких количествах на берегах Невы. Но местные всезнайки уверяли, что новая власть конфисковала огромные рыбные склады, то ли под Самарой, то ли под Нижним Новгородом. Сейчас гонит поголодавший Петроград эшелон за эшелоном. От воблы разговор перекинулся на Брестский мир, как коммунисты именовали договор об окончании войны, недавно подписанный с немцами главарем большевиков Ленину. В отличие от нового правительства, народ документ не принял, метко припечатав его кличкой «Похабный мир». Больше всех возмущался действиями советов коренастый, как гриб-боровик доктор Крылов. «Нет, нет!» Энергично жестикулируя, объяснял он сестрам милосердия, не забывая при этом придвигаться поближе к чернявой Зое. «Господин Ленин, без сомнения, немецкий шпион. Посудите сами, он прибыл в Россию в запломбированном германском вагоне с единственной целью — передать немецкому кайзеру Прибалтику большую часть Украины. Позор!» Он придвинулся совсем вплотную к Зое и снизу вверх с обожанием взглянул в ее шоколадные глаза, ожидая отклика. Сестра милосердия согласилась разделить его взгляды и негодующе притопнула ножкой. «Я бы всех этих комиссаров за одного Тимофея Николаевича своими руками удавила бы». При упоминании имени доктора Петрова Макеева люди на крыльце разом загалдели, заохали, дамы полезли за носовыми платками, вытирая повлажневшие от слез глаза. И тут все увидели его, Тимофея Николаевича, собственной персоной. «Я сейчас упаду в обморок», — мышкой пискнула обычно босовитая доктор Громова и тучным телом налегла на стройную сестру Зою, заставив ту резко пошатнуться под неожиданным грузом. Несколько минут коллеги ошарашенно смотрели на давно оплаканную Тимофея, наотрез отказываясь верить собственным глазам. «Операционная сестра вышла замуж, вдруг не в попад сообщила Тимофею Зоя Васильевна, не зная, что сказать. Она будет давать пайки, с воблой поддержал ее акушерка». Эти обыденные слова заставили всех поверить в реальность происходящего и вывели коллег из оцепенения. «А у нас!» — перебивая друг друга, со всех сторон кричали доктору Петрову Макееву служивцы. Среди всей этой радостной суматохи, криков, возгласов и звонких поцелуев необыкновенно весом прозвучал негромкий голос старшего доктора Крылова. — Тимофей Николаевич, я не вычеркивал вас из списка врачей. Вы по-прежнему чиститесь нашим сотрудникам. Если желаете, можете немедленно приступить к своим обязанностям, потому что нам пора на обход. И это были именно те слова, которые всей душой желал услышать истосковавшийся по работе Тимофей. Он благодарно пожал Крылову руку, вкладывая в это рукопожатие всю свою признательность. Крылов улыбнулся одними глазами и, ничего не спрашивая о том, где доктора Петрова носило целых 2 месяца, одними губами шепнул: «Добро пожаловать дорогой друг. Ай да, Сергей Иванович, кто б мог подумать о такой тихоне, так значительно шепнула Зоя акушерка, кивая на Крылова. Действительно, Зоя приподняла бровь и поправила на груди фартук, который всегда был идеально крахмален и очень шел к ее выразительному лицу с легкой смуглинкой. Слух о том, что в больницу вернулся пропавший был доктор, вихрем пронесся по больнице. И Тимофей, обходя больных с иронией, ловил на себе заинтересованные взгляды больничных обитателей. Похудевший от бурно прожитых последних двух месяцев, радостно возбужденный, он выглядел необыкновенно молодо и задорно. — Сынок, а ты вправду доктор? — недоверчиво поинтересовала сухонькая старушка, когда он, нахмурив лоб, ощупывал ее непомерно раздутый живот. — Точно! — Тимофей утвердительно кивнул, непроизвольно распушив русую челку, положил свою руку на бабкино плечо и предупредил. — Вам необходима операция. Рекомендую не откладывать дело в долгий ящик. Побледневшему лицу старушки он понял, что согласие будет получено не без труда, и перешел к следующему больному. День пролетел, как один час. Никогда, даже в самом начале своей врачебной деятельности, Тимофей так не радовался каждому мгновению, в которое он мог уверенно обнадежить страдающего человека простыми словами «Скоро вы поправитесь». Странно, что для того, чтобы острее почувствовать счастье обыденной жизни, человеку необходимо побывать на пороге страдания и смерти, — размышлял он, устало усевшись за свой стол в конце рабочей смены. Рассеянно блуждая глазами по кабинету, Тимофей обратил внимание на то, что за время его вынужденного отсутствия предметы обстановки неуловимо изменили свой облик. Письменный стол, заваленный грудой книг и справочников, выглядел теперь цитаделью стабильности, а грубо сработанный буфет — милым, старым знакомцем, по первому требованию, выдававшим банку с чайной заваркой на треснутую сахарницу кузнецовского фаянса. Приподнявшись, Тимофей открыл приветственно скрипнувшие дверцы и с удивлением обнаружил, что в банке сохранился морковный чай. Он поил им крысью, когда они со Всеволодом спасли ее от преследования разъяренного матроса. При мысли о Кристининой гибели Тимофею захотелось завыть волком. Славная, отважная девушка с благородным сердцем. Ей бы жить да жить, выучиться, выйти замуж, воспитывать детей, сном совершить назначенный Богом путь жизни. И вот так страшно нелепо погибнуть по воле слепого случая. Он оперся лбом об оконную раму, почувствовав за тонким стеклом веяние весны, которая без зазрения совести бушевала по всей стране. Она распускала сережками ракит, ликующе пела голосами птиц и журчала под ногами прохожих бурными ручьями. Погибла Кристина, ушел на войну Всеволод, в стране хаос, но тонкая ветка вербы за окном проповедовала о том, что жизнь непобедима. Всеволод рассказывал, что когда его ранило на фронте, молодой солдатик из батарейной обслуги несколько километров тащил его на себе, изнемогая тяжести нож. Выбиваясь из сил, парень приваливался к земле и, глядя на небеса, твердил одну фразу. — Эх, вольготно жить на свете, ваше благородие! Вот она, любовь к жизни русского человека. Так и надо не унывать, не роптать, а с радостью принимать все события, которые дарит каждый новый день, и плохие, и хорошие. Стук в дверь прервал его размышление. Хорошенькая сестрица Зоя извиняющимся тоном сообщила. — Господин доктор, извольте посмотреть тяжелую больную, только что привезли. Немолодая женщина, одетая в широкую юбку и старомодную баску с оборками, которые прежде в Петербурге любили носить молочницы, лежала среди вестибюля и, казалось, уже не дышала. Тимофей опустился на колени, рывком разорвал застежку на баске и уловил едва слышное дыхание. Жива. Мертвенно-бледное лицо, жар, характерные розоватые пятна на коже. Тимофей тревожно посмотрел на сестру, дав ей знак отойти подальше. Без сомнений, это сыпной тиф. Весьма заразное заболевание. Боюсь, как бы не вспыхнула эпидемия в палатах. Он чуть помедлил, прикидывая, куда лучше поместить больную, чтобы понадежнее изолировать ее от других пациентов. но не мог подобрать вариантов и беспомощно посмотрел на Зою. Она поняла его без слов. — Доктор, давайте положим больную в бывшую бельевую. Помещение сейчас пустует. Черты девушки исказились гримасой презрения. Она нехотя выговорила. — Вчера оттуда выписалась раненая товарищ Маша. — Товарищ Маша? — вне себя закричал Тимофей. — Зоя, милая, повтори, что ты сказала? — Я сказала, товарищ Маша, — ничего не понимая, пролепетала девушка, испуганно глядя на раскрасневшегося Тимофея, который вскочил с колена и одним прыжком оказался около нее. — Как она выглядела, Зоя! Как выглядела, товарищ Маша! — почти умолял сестру доктор. Зоя недоуменно повела плечами, припоминая ненавистную ей больную. — Симпатичная. Лет 18, длинные волосы, но очень грязные, — добавила она скороговоркой. Невысокая, стройная, голубоглазая, касательно ранения в легкой. — Она жива! — ликуя поцеловал сестру в нос Тимофей Николаевич. Он повернулся к большому образу Богоматери и с чувством положил крестное знамение. — Нет предела милости Божией! И, дожидаясь санитаров, Тимофей легко подхватил на руки бредившую в горячке тифозную бабу, так словно была сделана из ваты, и понес ее в бельевую, провожаемую изумленным взглядом сестры Зои. «Крыся жива! Какая радость! Какое счастье!» — бормотал он, кладя пациентку на кровать и автоматически выписывая для нее назначение. «Жива! Необходимо срочно сообщить Севе!» Схватив клочок бумаги, Тимофей окунул ручку в чернильницу, но осекся. И перо на полном разгоне, зацепившись за бумагу, сделало жирную чернильную кляксу. Тимофей замер, отчетливо осознав, что даже не представляет, куда сообщить Всеволоду о воскресшей крысе. И тот, в горе и отчаянии покинувший Петроград, может так никогда не узнать о судьбе своей любимой.